Предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о церкви и сектах. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святые отцы много писали о будущем. Есть много предсказаний, что придет такое время, когда в нашей России будут открывать храмы, монастыри, и будет проповедоваться Слово Господне. Потому что в народе невозможно до конца убить веру. Душа, она по природе христианка. И как бы ни насаждали что-то чужое, душа это не принимает, хотя это насильным путем вбивали. Но надо предупредить и другое, что сейчас сатана уже действует не через атеистов. У него другой метод борьбы, чтобы человека в бездну заключить на вечное мучение. Сейчас сатана новый метод избрал и действует через еретиков. Вроде бы все хорошо, и Бог Христос есть, и вера, и Священное Писание. Что еще надо? Оказывается, это путь погибельный. Почему? Потому что Господь много вер не создавал. Он создал только одну веру. То есть создал только одну церковь. Много церквей Христос не создавал. И Он пострадал и пролил кровь только за одну церковь. Сейчас экуменическое движение идет, что все надо религии соединить. И говорят, что все церкви должны соединиться в одну веру. Но в какую веру? Не в спасительную, а в погибельную. Экуменическое движение, экумения — это значит вселенское. Все церкви еретические должны соединиться в одну церковь. И буддисты, индуисты, мусульмане, и все секты, все туда входит. И это будет церковь Антихриста. И главой этой церкви будет сатана. Это церковь не Христова. Христос свою церковь омыл кровью, Он ее искупил. А это движение идет чисто сатанинское. И вот весь Запад сюда плывет. Везут сюда Священное Писание. Бесплатно всем дают. Проповедуют о распятом Христе, о Его любви, о вере. Что если вы верите, уверуете во Христа, Он будет жить в нас, и мы в Нем. Все как легко и просто. И наша пасторская обязанность об этом предупредить. Христос говорил, что немногие узнают хитрости дьявола. И придет такое время, когда сатана так будет хитро действовать. Не будут отрицать Святой Троицы, не будут отрицать Бога Матери, Христа не будут отрицать, но поведут народ другим путем, ложным. И это немногие заметят. Те, которые постоянно ходят в церковь, исповедуются, молятся, им будет открыто. И Господь пастырей вразумляет. Но я уже не говорю о том, что вот эти все еретические церкви, это церкви сатанинские, потому что вер много, насчитывается 98% всех людей, верующие в Бога, но Христос говорит, когда я приду, навряд ли обрящу веру, а верующих масса. Но какую веру? Веру спасительную. И Христос говорит, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. И дьявол, он так может омрачить наши умы. И я многих людей уже встречал, которые попадали в эти секты. Там Христа не может быть. Хотя они говорят, что наши человеческие перегородки, они для Бога ничто. А для того, чтобы полнее подтвердить свои мысли, апостол Павел пишет к Ефесянам, «Один Господь, одна вера и одно крещение». И если в Западной Церкви 10 больших ересей, 50 малых, имеется в виду в Латинской Церкви, у католиков, а что говорить о 3500 разных сект, там 99% ереси. Апостольское правило говорит так, что у еретиков не может быть Духа Святаго. А если у них нет Духа Святаго, все таинства не совершаются. Там Христа нет. И Христос не может разделиться, быть во всех этих еретических церквах. Он только в той церкви, где соблюдаются его заповеди, где нет нарушения. Это надо всем знать. И дальше надо объяснить. Церковь – это собрание верующих людей. Церковь всегда святая. Церковь есть небесно-земная, а вместе небесно-земная церковь – это единая церковь, это единое тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. И вот кто принял крещение, он является клеточкой в теле Христовом. Если он не ходит в церковь, он моментально отпадает. Не молится, он умирает. И вот надо сказать, что храм можем наполнять все, полный собор. Но только несколько десятков может быть тех людей, которые покаялись и проводят святую жизнь, они составляют церковь. Остальные находятся вне церкви. То есть вне тела Христова, хотя могут наполнять церковь. Это имеется в виду, и могут и епископы, и священники, и верующие. Если, допустим, епископ не живет по заповедям Господним, он в церкви служит, но он вне Христа, вне церкви, он находится во тьме, хотя все таинства совершаются. Точно так же священник не живет по заповедям Господним, он тоже находится вне церкви, но таинства все совершаются. И вот когда человек покается в грехах, даст Богу обещание справиться, тогда Господь этого человека, христианина, примиряет и присоединяет к Святой Соборной и Апостольской Церкви. Вот это надо знать всем. Совершили тяжелый грех, мы находимся вне Церкви. И надо постоянно Господа просить, чтобы Господь посылал нам благодать, укрепил в нас веру, давал вразумение, давал силы, чтобы эти остатки жизни своей провести в молитве, в любви к Богу, в любви к ближним. И надо много-много в своей жизни сделать добрых дел. И вот эти добрые дела, они ведут нас к Богу. И за эти добрые дела нам Господь дает награду – вечную жизнь. Самое главное – надо стараться, о себе много не думать, считать себя хуже всякого скота, считать себя прах и пепел. Самое ценное, когда кто нас обидел, оскорбил до глубины души, и человека этого надо сразу простить и не думать о нем плохое, и помолиться за него. Почему? Потому что не он нам причинил зло, а через него, через его немощи, нам дьявол творит козни. А человек сам по себе, он хорош. Но во власти дьявола он пленник, и сатана через человека действует. А наша христианская обязанность — надо к нему проявить любовь и о нем плохое не говорить никому, и не обижаться на него, сразу простить и помолиться. И эту душу надо вырвать из пасти дьявола. Вот такие христиане, они считаются дети Божьи. А если мы будем о людях думать плохое, я ж не говорю о том, чтобы им не прощать. Это все дети дьявола. Дети Христовы, они всех любят, всем прощают, ни о ком плохое не думают, всем желают только мира и любви. И вот этот небольшой остаток христиан, которые проводят святую жизнь, они у Бога на особом счету. И Господь любит их и хранит их от всех врагов, видимых и невидимых. И поэтому сатана старается в стадо Христово внедриться и вырвать вот этих детей Божиих, вложить их в сознание, что вот другие церкви, что надо пойти он в клуб, там будет проповедь о Христе. И там будет пляска устроена, и песни, и музыка вся благая. А если надо, вас еще и руками полечат. Так у нас здесь и было в Дом культуры. Приехали американские проповедники, которых уже никто там не слушает за границей. Все там уже развратили. Сделали народ ходячими трупами. Приехали до конца убить веру в нас, православной России. И вот там нашлись такие проповедники, которые ходили по залу и на всех руки накладывали, движение всякое делали. А когда кончили, говорят: братья и сестры, пройдите сюда, кто получил исцеление из вас. Никто не идет. Говорят: может быть, кто-то есть, кто исцелился. Одна больная вышла второй группы. Она постоянно в психбольнице лежит. Говорит: я получил исцеление. Но через несколько дней опять попала туда, в психбольницу. И такие делаются натяжки, страшные, когда проповедуется, и Господь вам пошлет деньги, кому надо. По окончании сеанса, говорит: ну-ка посмотрите, нет ли у кого денег. Один посмотрел, другой. Человек 5 нашли по 1000 рублей. Это вам Господь послал. Вот и народ ловится вот на этих вот деньгах, на мусоре. То есть уже до того мы стали дебильные, что не понимаем, что подбросили под место 1000 рублей. А что еретикам? Им просто пошли на телевидение, дали 1000 долларов или несколько тысяч, и, пожалуйста, полные залы, наняты на деньги, и проповедуется ересь. Прямо на сцене стоит проповедник с Евангелием, а Евангелие уже до того все истрепано, как тряпка. И он этим Евангелием махает везде, проповедник Слова Божия. Когда Евангелие лежит на престоле, это Слово Бога Творца Вселенной. Оно бьется с престола, перед всем народом выносится. А для них это ничто, Слово Божие. Они его кладут и на диван, где на сиденьях валяется. Они не считают Слово Бога за святость. У них уже нет ничего святого. И вот надо беречь веру православную. А православность среди нас – единицы. Мы не знаем веры своей настоящей истиной. Когда будем в церковь ходить, тогда Господь нас будет вразумлять. Если будем молиться, Господь даст добрые мысли. И что самое главное? Мы знаем то, что было время, когда у нас были обновленцы, когда церковь уничтожали, и народ не получил образования духовного, но душой чувствуют, где истина, а где ложь. Народ чувствует. И знаете, говорили, что вот старые отомрут, а молодежь, она не верит в Бога. И оказывается, что вот эти бабушки, они бессмертные. Уже 2000 лет наполняют храмы и никак не могут умереть. 2000 лет. И вера, она непобедима. Церковь Христова стояла и будет стоять, потому что основателем ее является Христос. И когда мы были в Иерусалиме, встречались со святейшим патриархом Иерусалимским Диодором, он говорит: я прекрасно знаю, что на Украине еретики взяли верх, идут войной против Церкви Христовой, и эта война уже 2000 лет длится, и кто против Церкви пошел, он погибает. Церковь будет победителем. Церковь Христова. И вот сейчас, в настоящее время, на Украине бывший филарет Денисенко организовал автокефалию. Святейший патриарх и синод, собор, отлучил его от церкви, снял с него сан архиерея вплоть до мирянина, но, не подчиняясь этому, сам себя объявил, что он является заместителем Мстислава, митрополита, который живет в Канаде. Он возглавляет автокефальную церковь. И когда тот узнал, возмутился поведением его и не признал его. Также его осудили и вселенские патриархи, константинопольские, александрийские, другие. Не признали его за архиерея. И все, кто идут в автокефалию и совершают какое-то таинство, крещение, исповедь, все считается недействительным. И рукоположение его в епископы, во священники считается недействительным. И все это основано на чем? Это чисто политическое. Считают москали, а вот мы, Украина, нельзя хитон Христов разделять. Это единая церковь. То, что политическое, оно должно остаться у атеистов. У них все политика. У христиан нет политики. Мы все едины. И церковь Христова везде одна и та же. Не должно отделяться и друг друга называть националистами. Национализм только у еретиков. У православных это не должно быть. Все мы едины, Христос в нас, и мы в Нем. Дай Господь нам сохранить веру православную до конца и помогать другим людям прийти к вере. И хранить людей, которые живут вокруг нас, чтобы они не шли в эти помойные ямы к этим некрещенным еретикам. Их надо всех крестить заново, когда они веруют в православную веру. И не считать это за веру. Это вера сатанинская. Поймите, братья и сестры, вера сатанинская. Под видом Христа, по видам всего. Почему? Потому что дьявол, он хитрый. Он всегда под добром человека ведет погибель.